16 марта 1958. Мы исполнили наш скетч на вечеринке для актеров, занятых в спектакле «Тигель». Получилось просто класс. Профессор Тисли предложил мне попробовать силы в следующей пьесе, которая называется «Кошка на раскаленной крыше». Пьеса Теннесси Уильямса. Мистер Сесил посоветовал просить роль побольше. «Я хочу главную, которую в фильме играет Элизабет Тейлор. Пока же тренирую дикцию». А то за кулисами ничего не слыхать. «Только пепси-кола! Кому пепси-колы?» Я не меньше часа в день кричу, срывая связки, чтобы голос стал пониже. Поскольку Джимми Сноу днем спит, мне приходится пробираться в театр через окно женского туалета и кричать там. Видимо, я выбрала правильную тактику, потому что голос у меня теперь хриплый. Если пресса нас похвалит, мамаша Кей Боб Бенсон наверняка прочтет. Она вечно хвастается, что читает Хаттисбергский пресс-регистр. Получила от бабушки Петтибон смешное письмо. Она не разговаривает с тетей Бесс с тех пор, как устроила вечеринку в честь ее 65-летия. А тетя Бесс напилась и спросила бабушкиного священника, не может ли он достать противозачаточные таблетки.